В то, что старуха сожжет усадьбу, он, конечно, не верил. «Подумать только!» — закричал Генка. «Один человек занимает такую домину! 200 ребят можно разместить! Безобразие, честное слово!» «Безобразие», — согласился Славка. «Но какое это имеет отношение к Игорю и Севе? Усадьба, убийство Кузьмина. При чем тут Игорь и Сева? А при том, что идет классовая борьба», — назидательно проговорил Миша. «Понял? Зря людей не убивают. И графиня, наверное, тоже ждет, когда вернутся всякие там помещики и князья. Вот и стережет для них усадьбу». Славка в знак сомнения покачал головой. «Вряд ли есть люди, которые надеются, что вернется старый режим». «Не беспокойся, есть», — заверил его Миша. Жердяй сказал, «Кулаки у нас на деревне говорят. Теперь лорд этот самый английский». «Лорд Керзен», — подсказал Миша. «Вот-вот, Керзен этот самый. Написал Ленину письмо. Ультиматум». «Так, говорят, теперь советской власти конец». Все рассмеялись. «Эх ты, жердячек!» — закричал Генка. «Не дождутся ваши кулаки конца советской власти. И графиня тоже не дождется. И граф ее, белый эмигрант, тоже не дождется». «Керзен нам предъявил наглые требования», — сказал Миша. «Совсем заврался. Требует, чтобы мы отозвали своих представителей из Ирана и Афганистана. Видали его? Английские капиталисты боятся, что их колонии не захотят больше быть колониями. Понятно? Народы Востока. А ну-ка, Славка, прочитай газету, которую Генка сегодня из Москвы привез». Славка развернул газету. Вверху слева было написано: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». А справа: «Берегите газеты, у нас их мало». Славка вслух прочитал и об ультиматуме Керзена, и о демонстрациях против ультиматума под лозунгом «Руки прочь от советской России». «Видал? Нас поддерживают рабочие всего мира», — объяснил Миша. «И никакие капиталисты нам не страшны». Жердяй задумчиво сказал. «Еще говорят, что Ленин совсем болен. Что же из того, что он болен? Переутомился, вот и болен. Слушай». Миша взял у Славки газету и громко прочитал. «Резолюция рабочих госзнака. Дать Владимиру Ильичу трехмесячный отпуск и потребовать от него точного исполнения предписаний врачей, дабы он мог восстановить свои силы на благо трудящихся. Понятно?» — сказал Миша, свертывая газету. «Ленин отдохнет и выздоровеет, так что пусть ваши кулаки не радуются». Неожиданная мысль пришла ему в голову, и он сказал: «Знаете что, ребята, сейчас все пишут Ленину. Давайте и мы напишем». Все удивились, что они могут написать Ленину. А Миша уже увлекся своей идеей. Забыв, что он твердо решил быть таким же спокойным и невозмутимым, как директор детского дома Борис Сергеевич, он вскочил и, размахивая руками, сказал: «Напишем, чтобы он скорее выздоровел». «Правильно», — поддержал его Генка, — «все пишут». Зина Круглова сказала: «Если даже Ильич не прочтет нашего письма, то ему о нем расскажут. И ему будет приятно, что все о нем помнят, любят и желают ему здоровья». И ребята, крича и перебивая друг друга, сочинили такое письмо Владимиру Ильичу Ленину. «Дорогой Ильич, мы, юные пионеры и комсомольцы, шлем тебе горячий пролетарский привет. Мы хотим, чтобы ты скорее выздоровел. Мы хотим бороться за рабочее дело так же, как боролся и ты всю свою жизнь. Мы всегда готовы защищать и укреплять советскую Россию. Выздоравливай скорее, дорогой наш Ильич».